Можете не переживать насчет этого. Как можно обеспеченнее отмахнулся от его подозрений третий жрец. Мы внимательно следили за этим магом, даже в проклятой пустоши. Это не так уж и сложно, когда он начал таскать с собой артефакты, связанные с господином. Так вот, никакой семьи у него никогда не было, даже несмотря на то, что пару раз ему удавалось исчезать из нашего поля зрения, но мы уверены в том, что ни о какой семье и речи быть не может. А что касается охотников за нечистью, для того чтобы их отвлечь от нашего мага, мы намеренно сделали несколько очагов нечисти в соседних с ним районах. В отличие от его территории, там нечисть более агрессивна и неподконтрольна, и поэтому будет больше привлекать к себе внимание. Даже если кто-то охотников за нечистью появится там, чтобы разобраться с этим магом, это будут в лучшем случае один или два охотника. Все силы гильдии охотников за нечистью сейчас отправлены именно туда, где мы устроили восстание нечисти. А вы уверены в том, что эти двое не справятся с ним? Немного поразмыслив, второй же все-таки решил задать беспокоящий его вопрос. Если они справятся, то все наши старания будут зря. Не беспокойтесь, не справится. Все так же беспечно отмахнулся от его вопроса третий жрец. Он уже умудрился поднять нескольких личей, так что он сейчас уже слишком силен для того, чтобы с ним справились какие-то пара-тройка охотников за нечистью. Им не помогут даже их эликсиры. Хорошо, если вы так уверены в своем выборе, тогда я спокоен. Наконец успокоился второй жрец, задумавшись о чем-то о своем. Только я надеюсь, что вы не забываете о том, что нас ждет в случае провала. Все присутствующие жрецы тихо что-то пробурчали из-под своих масок. Они превосходно понимали то, что с ними сделает господин в случае неудачи. Ведь даже то, что в его пользу сейчас проливалось много крови, не доставляло ему удовольствия. А значит, его и так всегда плохое настроение в этот раз было довольно ужасным. Поэтому его жрецам нужно было очень сильно переживать за то, чтобы не вызвать еще большего раздражения от своего повелителя. Еще немного обсудив свои проблемы в полголоса, эти четверо разумных медленно растворились в темноте руин. Самое главное было в том, что друг друга они никогда не видели в лицо. Даже когда собирались здесь, они медленно выходили из темноты и молча ждали появления своих товарищей. Сейчас все зависело от координации их действий. Для этого у них были сотни, а то и тысячи разумных, которые, совершенно не понимая того, на благо кого они трудятся, старательно выполняли свою работу. По результатам этой встречи было понятно одно: все эти разумные, называющие себя жрецами древнего бога, наверняка находятся вверху иерархии своих государств. Слишком спокойно они размышляли на глобальные темы. Третий жрец действительно сказал правду. Его подчиненные, считая, что делают пакости какому-то дворянину, старательно разбрасывали темные артефакты по различным местам захоронений. А там, где их не было, они эти захоронения устраивали. Знаете, какая нечисть может вылезти там, где свалить в одну большую могилу всех живых из какого-нибудь купеческого каравана? Имеются в виду не только те, кто ведет и охраняет, и животные тоже. В идеале, из этой могилы вылезет костяной дракон. Что и говорить, эта тварь очень кровожадная, и справиться с ней очень сложно. По бестиарию охотников за нечистью, эта тварь идет как одна из самых опасных, потому что справиться с ней может только опытнейший маг, некромант, достигший максимального ранга. Да, и у него подобное получится только в том случае, если он заранее запасется кучей различных артефактов и подготовит все необходимые ритуальные предметы. Даже тогда остановить это монстра не получится без обильных жертв. Именно о таких захоронениях и говорил третий жрец. Он даже не считал обычные кладбища, на которых после небольшого воздействия поднимались упыри. Подобное он не считал каким-либо важным действием. Самая главная хитрость в том, что происходит, заключалась именно в поднятии сильных монстров. Эти монстры заранее имели предрасположенность к магии господина. Поэтому темный маг, обладающий артефактами, имеющими эту силу, мог взять эти существ под контроль, таким образом резко усилив мощь своей армии. Но жрец не стал все это рассказывать, так как не считал нужным посвящать в эти подробности всех остальных. Ведь они его тоже не посвящали в то, что происходит там, где они решают свои вопросы. Взять хотя бы то, что он однажды совершенно случайно увидел знакомый символ на клейме мечей одной из известнейших семей народа гномов, и только тогда догадался, как могут звать этого низкорослого представителя своего вида. Но, как и следовало ожидать, на собрании речи об этом не шло. Возможно, Когда-нибудь он использует это знание для достижения своих целей, но это будет потом. В первую очередь ему нужно было организовать создание темной армии, которая двинется в бой во славу древнего бога, а потом уже он будет думать о том, как сделать так, чтобы за наградой к восставшему повелителю смог прийти только он один. Он совершенно не рассматривает вопрос о том, что какую-то награду может потребовать темный маг. Магия повелителя была настолько странной, что она просто уничтожала разум того, кто к ней обращался. Именно поэтому жрецы и использовали различных подчиненных, а сами старались не пачкаться во всем это. Ведь их повелитель всегда ценил хитрость и коварство. Поэтому они должны были всегда оставаться немного в стороне, и при этом четко контролировать все происходящее. Еще раз тихо хмыкнул, третий жрец быстро снял маску со своего лица, скинул балахон, который благодаря специальным вставкам из каких-то плотных материалов выглядит гораздо больше, чем был на самом деле его носящий человек. После чего он тут же добрался до своего коня и направился прочь. Больше ему здесь было ничего делать. Целый год он мог заниматься своими делами. Сейчас этот человек сожалел о том, что встречи происходят так часто. Не то что раньше, раз в 10 лет. Ведь именно из-за этих встреч жрецы очень сильно рисковали. Стоило только кому-нибудь узнать о том, что они собираются на этих руинах, то тут же бы привлекли к себе внимание определенных служб своих государств. И еще неизвестно, как бы с ними попытались разговаривать эти разумные, узнавшие об их предательстве. Хотя о каком предательстве идет речь, ведь их семьи все эти 10 тысяч лет хранили верность своему господину. Да, им пришлось стать представителями разных видов, но это было давно, и в душе они все также оставались верными детьми своего господина. Одинокий всадник, вырвавшийся из старого леса, совершенно не обратил внимания на то, что немного в стороне кружит странная птица. Поднявшись выше, эта птица словно следила за ним. Если бы он мог приблизить изображение этой птицы, то он увидел бы, что это тот самый второй жрец. Распластав свои кожистые крылья, этот демон парил на восходящих струях ветра, старательно наблюдая за тем, как удаляются с точки встречи жрецы. Мало кто знал, что в обязанности этого демона входило именно то, что можно было назвать контролем ситуации. Именно он наблюдал за обстановкой и разрешал им встречаться. Если бы он заметил хоть что-то подозрительное, то никто из них не дошел бы до места встречи. У него для этого были все способы, чтобы остановить их. Внимательно проконтролировав путь этого всадника, демон медленно, словно лениво, развернулся. Теперь ему нужно было отправиться на древнее капище. Там его ждало очередное жертвоприношение, с помощью которого он собирался пообщаться с господином. Он единственный из жрецов, кто держал эту своеобразную нить связи с древним богом, запертым в бездне. Даже жрецы не знали, что этот демон фактически контролирует все происходящее. Все его вопросы были всего лишь заданы для уточнения. Он и так знал обо всем, что происходит в мире, если это дело касалось темных сил его властелина. С помощью определенного артефакта, напоминающего темное обсидиановое зеркало, он мог смотреть туда, где используется магия господина. Он превосходно знал, что этот старый маг, который едва не умер от старости, сейчас принялся формировать собственную армию. Он не терял времени и уже догадался поднять с ближайшего кладбища несколько упырей. Его зомби уже постепенно начали трансформироваться в скелетонов, рыцарей. Но к этому времени уже должны были сработать те самые закладки, которые сделал третий жрец. Сейчас этот человек думал о том, что он легко и просто может обмануть кого-либо из жрецов. Возможно, кого-то он и мог обмануть, только не демона, который контролировал его действия с помощью тех же самых темных артефактов. Через 2 дня демон вернулся на старое капище, где ему нужно было принести жертву. Пытавшиеся скулить, запертые в клетках молодые девушки не понимали того, как они здесь оказались. Но демона это совершенно не беспокоило. Его больше беспокоила головная боль, которая будет сопровождать весь этот своеобразный сеанс связи с господином. Ведь мощь господина, даже несмотря на эти 10 тысяч лет заточения, была все так же велика. Именно поэтому демон и собирался ускорить процесс его вызволения. Все эти жрецы, которые принадлежали к короткоживущим расам, не знали того, что знал один из самых древних жрецов в этом мире. Он знал, что когда вырвется господин на волю, единственным даром, о котором он сам его попросит, это будет быстрая смерть. Демон воспринимал свое бессмертие как проклятие, ведь ему приходилось общаться с господином. И каждый раз, ощущая эту черную мощь, Он чувствовал себя так, словно прошло нескольких лет пыток. Поэтому он уже очень сильно устал. Вытащив очередную жертву на алтарь древнего бога, демон быстро прочитал речитативом заклинание и вонзил в ее сердце древний кинжал, ровесник господина. Тело жертвы конвульсивно дернулось, еще не принимая смерти. Внезапно жрец почувствовал, как огромная мощь придавила его тело к камням возле алтаря. «Что ты мне скажешь, букашка?» Хлюпая струями крови прохрипел рот жертвы, через который начал говорить господин. «Когда вы уже наконец освободите меня, я устал ждать. Императорский дворец. Этот комплекс здания издалека был похож на райский сад, который на некоторое время мог превратиться в ад. Ведь во время каких-нибудь праздников или императорских приемов, на его территории было не протолкнуться от самых разнообразных представителей дворянского сословия, так как все они надеялись хоть как-то заслужить благосклонность императорской семьи или оказаться у них на глазах. Чтобы привлечь внимание императорской семьи, многие дворяне были готовы пойти практически на все, что угодно. Ведь попав в число приближенных к императорской семье дворян, эти дворяне могли рассчитывать на благосклонность к ним самого императора. Благодаря этому, можно было рассчитывать и на какую-нибудь предложенную должность, которая приносила денежный доход, а то и на дополнительный земельный надел, который несложно потом сделать не только приобретением своей семьи, а и с помощью такого надела поднять свою значимость. Вот, например, известен случай, когда какой-то мелкопоместный барончик во время охоты спас какого-то предка императора, и в благодарность ему был пожалован земельный надел графства, и соответственно титул графа. Для того, кто разбирается, можно было бы не говорить о том, какая разница между бароном, у которого была всего лишь две деревеньки, и графом, на территории которого находится какой-нибудь город. Ведь все жители этого города обязаны платить деньги своему господину за разрешение жить на его территории. Также многие надеялись и на то, что им удастся каким-нибудь образом приблизиться к семье будущего императора, молодого принца. Некоторые дворяне даже додумались до такого, что пытались подложить под наследника императора своих дочерей. Они превосходно понимали то, что какая-нибудь баронесса никогда не займет место его жены, которая в будущем станет императрицей. Но именно привязанность наследника могла дать им возможность продвинуться по службе и завести нужные знакомства. Для кого-то подобное может показаться довольно мерзким и неприличным. Но только не для тех, кто всю свою жизнь жил ради того, чтобы достичь чего-нибудь на ниве придворной жизни. Ведь большинство дворян, кроме как устраивать свою карьеру за счет других, ничего другого не умеют. Хорошо было тем, кто сразу же умудрялся привлечь к себе внимание самого императора. Такие дворяне практически сразу были обеспечены придворными должностями и будущей хорошей жизнью. Хотя этим дворянам очень нужно было переживать за свою жизнь, вернее, за ее продолжительность. Ведь другие, не такие успешные, дворяне старательно пытались освободить себе дорогу. Естественно, что менее удачливые товарищи таких везунчиков считали, что те заняли их место. Поэтому ничего странного не было в том, что некоторые дворяне, которые не особо напрягали свою голову придворными интригами, а при этом хорошо владели мечом, занимались тем, что устраняли таких везунчиков за определенную плату. Именно из-за этого очень часто в затишье между праздниками можно было заметить какие-то тени, шепчущиеся о чем-то в углах темных коридоров дворца. Если прислушаться, то можно было услышать о том, что там обсуждаются именно такие моменты придворной жизни, как убийство неугодных за определенную плату. Что поделать, это была придворная жизнь. «Барон, я отлично знаю то, чем вы зарабатываете себе на жизнь». Молодой дворянин немного брезгливо поглядывал на стоявшего перед ним коренастого, но при этом очень живого, человека средних лет. «Поэтому не буду ходить вокруг да около. Мне нужно убрать с моей дороги одного дворянина. Граф, я не спрашиваю у вас о том, чем этот дворянин вам насолил». Ехидно посмотрел на молодого графа Жарги барон, которого сейчас пытались нанять для убийства. «Но мне бы хотелось услышать имя того, кого вы хотите устранить со своего пути. Я слышал, что вы очень сильно интересовались дочерью великого герцога. Если это так, то вы должны понимать, что подобным способом дорогу вы себе не очистите». «Да, я помню все это», — пренебрежительно отмахнулся от его замечания молодой граф, привычно осматриваясь по сторонам, чтобы убедиться в том, что их никто не подслушивает. «Но есть другой способ обратить на себя внимание этой девчонки. Есть один дворянин, который не так давно нанес ей серьезное оскорбление. Я хочу, чтобы он умер». Более того, я хочу, чтобы он умер, узнав от вас, кто именно заказал его смерть. Вы хотите, чтобы он умер в мучениях? Барон уже привычно принялся торговаться, отлично понимая то, что любой заказ, имеющий гораздо больше одного условия или подробностей, стоит гораздо дороже. Или же вы хотите, чтобы я его убил быстро? Нет. Граф резко обернулся к нему и, сузив глаза, зло прошипел. Этот дворянин должен мучиться перед своей смертью. Я хотел бы, чтобы все видели, что ждет того, кто попытается перейти мне дорогу. Хорошо, но это будет стоить дороже. Барон уже привычно сделал жест рукой своему оппоненту, намекая на то, что сейчас от его слов будет зависеть размер оплаты. Назовите мне имя того, кто должен умереть, и я вам скажу, сколько это будет стоить. Этот дворянин появился не так давно при дворе императора. Еще раз нервно обернувшись, молодой граф Жарги наклонился к барону и тихо прошептал ему на ухо. Это племянник графа Марин, виконт Гарзу. Нанимаемый им бритер удивленно посмотрел на молодого дворянина и медленно покачал головой. Видимо, парень совершенно не понимал того, с кем пытается связаться. Уважаемый граф, я вынужден откланяться. Не скрывая своей насмешки, барон медленно встал и поклонился. Вынужден отказаться от вашего заказа. Может быть, вы меня считаете таким идиотом, что я пойду на подобную глупость. Так вы ошибаетесь. Возможно, вы хотите сейчас убить меня, а не его. Если вы не знали или забыли, то я вам напомню, что не так давно этот дворянин убил двух моих знакомых на одной дуэли. Я слишком хорошо знал этих бойцов, чтобы иметь глупость выходить в одиночку против этого дворянина. И я бы посоветовал вам больше не искать того, кто сделает подобную глупость. Одно дело, когда хочешь попытаться убить того, против кого у тебя хотя бы есть шансы. Вы хотя бы видели то, как он убивает. Мне бы очень не хотелось, чтобы я был одним из тех, кому он отрубит голову. Поэтому, прощайте, граф. Молодому дворянину не оставалось ничего другого, как остаться на своем месте, пораженно наблюдая за тем, как бритер, на которого он так рассчитывал, и на счету которого было несколько десятков выигранных дуэлей, спокойным шагом сейчас направлялся прочь. Резан граф Жарги с большим трудом сдерживал свою злость, чтобы не бросить в спину этого барона что-нибудь попавшееся ему под руку. Несмотря на всю свою злость, молодой дворянин отлично понимал, что, оскорбив этого дворянина, он тут же напросится на сатисфакцию. А в этом случае дуэльный кодекс был очень строг. Заступиться за него мог только тот, кто находился рядом с ним в момент произошедшего скандала. А так как они находились в этом коридоре вдвоем, то барон мог легко и просто закончить жизнь молодого дворянина фактически одним ударом. Дождавшись, пока бритер покинет коридор, граф со злости ударил кулаком о стену. Он не находил себе места уже несколько дней. Благодаря тому, что ростовщики все-таки обратились к его отцу и сообщили о том, что молодой граф занял у них довольно крупную сумму, тот был очень сильно разозлен. Вызвав к себе наследника, старый граф Жарги приказал ему немедленно найти способ сблизиться с дочерью великого герцога. Попытавшись проведать девушку, молодой граф наткнулся на полное непонимание со стороны ее братьев. Именно поэтому он решил предпринять подобный ход. Нанять хорошего бритера, который убьет дворянина, нанесшего оскорбление этой девчонке. Естественно, что она растает и тут же упадет в руки своего защитника. Он совершенно не понимал того, что таким образом не сможет добиться никакого положительного для себя результата. Ведь это не он будет участвовать в убийстве этого дворянина. Более того, это был уже четвертый бритер, с которым он пытался договориться. Но как только эти дворяне, которые зарабатывали себе на жизнь убийством других, узнавали о том, кого они должны будут убить, как тут же они фактически одинаково откланивались и уходили. Видимо, слава этого дворянина шла впереди него. Надо ли говорить о том, что молодой граф даже попытался обратиться к профессиональному мечнику. Но когда тот узнал о том, убийство кого ему хочет заказать молодой дворянин, опытный воин с раздражением указал графу на дверь. Мало того, что граф не хотел платить довольно больших сумм, чтобы достичь необходимого для себя результата, так еще и попытался натравить профессионального воина на какого-то малолетку, которому едва стукнуло 16 лет. Да, возможно, он был довольно хорошим бойцом для своего возраста, но мечник категорически отказался сражаться с тем, кто ему не ровня. А если этот парень получит перстень мечника, тогда можно было обратиться к мечнику с просьбой его убить на дуэли. Но вот беда. В этом случае стоимость такого заказа превышала 2, 3000 золотых, а таких денег в распоряжении молодого графа не было, ведь для того, чтобы использовать такие средства, ему снова придется занимать их у ростовщиков, так как отец ему их просто не даст. Последние махинации, в которых участвовала казна их семьи, оказались довольно неудачными. В результате финансовые потери были довольно значительными. Поэтому старый граф не собирался тратить деньги на прихоти своего сына. Он считал, что молодой дворянин всегда сумеет оказать влияние на молодую девушку, которая знаменита тем, что долгое время находилась в своем родовом гнезде с книгами наедине. Еще раз выругавшись, молодой дворянин направился к выходу из императорского дворца. Сейчас ему здесь нечего было делать. Конечно, кто-то мог бы сказать, что дочь великого герцога была назначена фрейлиной принцессой и значит, скорее всего, она должна быть где-то здесь. Но вся проблема в том, что эта девушка после того самого приема больше здесь не появлялась. Поговаривали о том, что император крайне недоволен данным обстоятельством. Скорее всего, в ближайшее время они опять будут рассматривать вопрос о том, чтобы на ее место взять другую молодую дворянку. За все это время она ни разу не выполняла свои обязанности фрейлины-принцессы. Кроме всего прочего, это известие очень сильно заставило нервничать великого герцога. Естественно, что под горячую руку этого человека попадать очень не хотелось. И хотя против его семьи у великого герцога никаких доказательств, отец молодого графа категорически запретил ему как-либо проявлять себя вблизи от этой семьи, только обычными методами общения. Хочешь обратить внимание молодой девушки на себя, оказывай ей знаки внимания, и развлекай ее. А как ее развлекать, если в карманах нет хотя бы пары тройки тысяч золотых? Молодой граф даже задумал такую интересную комбинацию, с помощью которой можно было бы выманить девушку из ее убежища. Он хотел пригласить ее вместе с братьями на охоту. По задумке молодого графа, егеря должны были помочь ему разделить членов семьи великого герцога. Тогда бы он уединился на какое-то время с этой девчонкой. А уж что с ней делать наедине, молодой граф знал получше многих. Достаточно просто задрать ей подол платья, а там уже все ясно. Даже если она будет сопротивляться и плакать, для настоящего дворянина это не препятствие, когда он хочет получить то, что давно желал. Но даже этот вариант, с виду беспроигрышный, оказался раскритикован его отцом с ног до головы. Оказалось, что великий герцог Курас запретил своим детям покидать резиденцию, поэтому ни о какой охоте и речи быть не могло. Кроме того, после происшествия с дочерью, когда на нее напали разбойники, он приказал, чтобы девушку теперь постоянно сопровождали воины. В результате подобное решение, уединиться с ней, может привести к огромной проблеме. Эти воины, защищая девушку, легко отрубит не только руки и ноги, но и голову тому, кто попытается распустить руки или сделать что-нибудь недостойное. Еще раз выругавшись, молодой дворянин все-таки покинул императорский дворец и направился в сторону своей резиденции. Что ни говори, а больше опыта в решении подобных вопросов у его отца. Поэтому он собирался сейчас переступить через себя и все-таки обратиться к старику за помощью. Да, тот наверняка попытается высмеять молодого дворянина и напомнить ему о том, как он старательно пытался принимать самостоятельные решения, и в результате всех его потуг, их семейная казна понесла приличный ущерб. Но молодому графу все равно нужно было обращаться к отцу, ведь без денег ничего нельзя было сделать. Даже обратиться в ту же ночную гильдию было просто нереально, не имея на руках хотя бы одной, а то и 2000 золотых. Город Жарги. Градоначальник города Жарги, названный так в честь графства, на территории которого он располагался, сейчас задумчиво смотрел на стоящих перед ним людей. Согласно приказу графа, он вызвал на помощь охотников за нечистью. Как и следовало ожидать, граф не хотел зря тратить свои деньги и поэтому заранее предупредил градоначальника, что если все происходящее в окрестностях города имеет отношение к какой-либо деятельности руководства этого города, то оплачивать услуги этих охотников он будет из своего кармана. Естественно, что ему не захотелось оплачивать услуги большого отряда. Хотя одно то, что уже 3 мага и 5 десятков стражников пропали в неизвестности, говорило любому, кто хоть немножко обладает разумом, о повышенной опасности этого задания. Одно дело, когда нужно вызвать пару охотников для того, чтобы они поймали какого-нибудь проклятого оборотня. И совершенно другое, когда нужно выяснить, что произошло с таким сильным боевым отрядом. Градоначальник слишком долго был на своем месте, чтобы совершать элементарные ошибки. Под элементарными ошибками он предполагал предупреждение этих охотников о повышенной опасности задания, ведь попытка рассказать им о том, что пропало целых три мага, два из которых были боевыми, была равносильна признанию в том, что вызывая сюда всего двух охотников, он решил очень сильно сэкономить. Скорее всего, они сразу же откажутся от этого заказа, но 500 золотых заберут обязательно, ведь это оплата за вызов. Поэтому, недолго раздумывая, он им рассказал о том, что в одной из соседних деревень был замечен оборотень. Судя по всем признакам, это был проклятый оборотень. Именно поэтому он вызвал всего двух охотников за нечистью. Естественно, что эти люди тут же поинтересовались о том, зачем было вызывать двоих, ведь оборотень то один. Но градоначальник тут же попытался объяснить то, что там слишком большой лес, и он решил не рисковать. Поэтому и попросил двух охотников сразу, чтобы быстрее ликвидировать угрозу. Ведь такие оборотни были знамениты тем, что могли передать свое проклятие через кровь. Поэтому была угроза заражения. С подобным доводом охотники спорить не стали, так как им все было понятно. Согласившись на задание, эти два человека, обвешанные различным оружием и сумками с различными эликсирами, направились в указанном направлении. Кто-то мог бы сказать о том, что на этих дорогах не так давно баловались разбойники. Не страшно ли двум людям отправляться в неизвестность? Секрет был в том, что у охотников на нечисть на груди висели специальные бляхи. Эти бляхи говорили о том, кем они являются. На этих людей не нападали даже разбойники, ведь они отлично понимали, что таких специалистов нельзя обижать, неизвестно, когда самому придется к ним обратиться. Буквально через пару дней, после того, как он дал задание охотникам на нечисть, градоначальник узнал тревожные новости. Не так далеко от города, правда, с другой стороны, была обнаружена полностью уничтоженная деревня. Жители этого населенного пункта в буквальном смысле были уничтожены. Останки их тел висели на заборах, на стенах домов, валялись вдоль улиц. Кто и зачем это сделал, было непонятно. Радовало только то, что эта земля не имела отношения к городу и находилась на границе графства. Таким образом было выяснено, что пострадал сосед, барон. Но градоначальник рано радовался. Буквально через еще три дня точно так же была уничтожена еще одна деревня, находящаяся уже на территории графства. Вот тут градоначальник схватился за голову. По всем признакам это были какие-то чудовища, и причем их должно было быть много. Ведь никто из жителей деревни так и не смог вырваться, для того чтобы сообщить в городе о том, кто именно нападал на них. Стражники обнаружили какие-то странные следы, похожие вроде бы на человеческие, но с длинными когтистыми пальцами. Судя по описанию в бестиарии империи, это были упыри. Но откуда они могли взяться здесь, на территории графства? Рассчитывая на возвращение охотников за нечистью, которых он уже нанял, градоначальник протянул еще два дня. Но когда это время прошло, он понял то, что возвращаться просто некому. Скорее всего, эти охотники также пропали, как и весь отряд стражников вместе с приданными к ним магами. Окончательно перепуганный градоначальник, после того как упыри, совершенно не скрываясь на виду у города, растерзали крестьян, ехавших на ярмарку, тут же забил тревогу. На стенах появились маги из местного отделения магической гильдии. Но что они могли сделать, если не видели противника? А идти в лес было равносильно отдать себя самого на растерзание. Ведь маги не приучены охотиться за такими существами, тем более в гуще лесов. Тут больше бы пригодились эльфы, которые могли найти общий язык с лесом, и таким образом определить то, где находятся монстры. Но даже среди охотников за нечистью представителей этой расы было очень мало, да и услуги их стоили очень дорого. Понимая то, что все происходящее граф наверняка постарается списать на него, градоначальник быстро собрал все свои вещи и свою семью. Ему нужно было срочно бежать из империи. Кто-то мог бы сказать, что градоначальнику было бы достаточно достигнуть какого-нибудь другого населенного пункта, где был хозяином другой дворянин. Но это все было наивно и глупо. Этот клерк, всю жизнь проработавший на графа Жарги, слишком хорошо знал этого дворянина. Несмотря на всю свою внешнюю наивность, градоначальник был довольно умным и хитрым человеком. Поэтому ему и удавалось долгое время удержаться на своей должности, ведь он всегда был готов к тому, что граф может внезапно вернуться и потребовать отчета. Но даже несмотря на эти регулярные проверки, градоначальник умудрялся все-таки откладывать себе в мошну деньги. Теперь у него их хватало для того, чтобы сбежать. Но проблема была даже не в этом. ведь он не знал, где сейчас находится стая упырей, а отправляться куда-либо из города вместе с семьей, не имея для этого хорошей охраны, он не рисковал. Да, он мог бы взять с собой стражников, но кто сказал, что среди стражников нет тех, кто верен графу и тут же ему не сообщит о том, что градоначальник куда-то направился вместе с вещами и членами своей семьи. Ведь благодаря магическим артефактам можно было переговариваться просто на огромных расстояниях, не считая вестников, духов, которые очень быстро доставляли различные сообщения адресатам. Немного посомневавшись, градоначальник все-таки решил, что ему действительно нужно бежать. Потери городской казны уже начали исчисляться десятками тысяч, ведь эти деревни, которые теперь превратились в руины, платили налоги графу, а казна находилась как раз в городе, и соответственно, это была и городская казна тоже. Градоначальник напоследок решил все-таки приберечь немножко золотых из казны. Все равно граф Жарги будет пытаться его найти, чтобы вытребовать с него все свои недоимки с графства. Поэтому градоначальник совершенно не переживал по поводу того, что дополнительно еще пару десятков тысяч золотых ему будут записаны в долг. Он отлично понимал, что ему и членам его семьи категорически нежелательно попадать в руки старого графа Жарги. Хотя он отлично и понимал еще и то, что все могло начаться именно с того самого момента, когда граф приказал закабалить в стражники сына мага, проживавшего по соседству. Ведь именно после того, как пропал маг, посланный за этим будущим стражником, все и началось. Но выбора особо не было. Градоначальник знал, с какой стороны в последний раз были замечены упыри, и поэтому решил направиться в противоположную сторону. Как раз туда направлялся торговый караван. Напуганные угрозой нападения упырей купцы не скупились, нанимая себе охранников. Поэтому можно было быть уверенным в том, что какая-то старая упырей ничего не сможет сделать с караваном торговцев, которые охраняют профессиональные наемники. Втайне от всех градоначальник зарезервировал пару телег в этом караване, чтобы иметь возможность вывести свое имущество и семью. Ночью он словно вор прокрался на торговый двор города, чтобы погрузить все свои вещи и близких в закрытые тентами телеги. Теперь все зависело только от его везения. Судя по тому, как практически не проверяя телеги караван выпустили из города, везение продолжало сопровождать этого довольно упитанного человека. Хотя надо было отметить, что за последнюю неделю он потерял довольно много своего веса из-за нервов. Аккуратно выглядывая сквозь щелки в ткани, градоначальник радовался тому, что он покидает этот обреченный город. «Почему обреченный?» – спросите вы, ведь в нем есть представители гильдии магов, стража. Да и сам граф вряд ли бросит город, который приносит ему основной доход, на растерзание тварей. Все так, только город был обречен потому, что граф, вернувшись в него, обязательно попытается вернуть все свои недоимки. А как вы думаете, кто будет отвечать перед ним, если не будет самого градоначальника? Естественно, что жители города. Скорее всего, граф поднимет все налоги и будет терроризировать население. А что, он будет в своем праве, ведь это его город. Но теперь бывшего градоначальника это не беспокоило. Он заранее сообщил своему помощнику о том, что очень себя плохо чувствует, и поэтому ближайшие пару дней его лучше не беспокоить. Таким образом он обеспечил себе время, чтобы как можно дальше уйти от преследования графа и приблизиться к границе империи. Медленно приближаясь к очередной деревне, градоначальник задумался о том, почему ему знакомо ее название – Фалинка. Самым странным было то, что на улицах деревни не было видно никого. Торговый караван остановился, не доезжая до домов, так как в открытых воротах деревни одному из охранников показалось что-то странным. Он отлично знал то, что, зная о появлении по соседству стаи упырей, деревня не держала бы ворота открытыми, тем более, без какой-либо охраны. А тут, ворота были нараспашку, а рядом с ними никого не было видно. Аккуратно направив внутрь этого частокола нескольких охранников, торговцы принялись ждать. Буквально через полчаса, вернувшиеся наемники рассказали о том, что деревня пуста. Странным было то, что там абсолютно отсутствовали какие-либо следы битвы или крови. Но было заметно и то, что все вещи были разбросаны, словно люди убегали в панике неизвестно куда. Подозревая возможность появления по соседству еще одной стаи упырей, наемники сгруппировались вокруг телег с грузом. Услышав эту новость, градоначальник взмолился всем известным ему богам. Он клялся в том, что если ему удастся добраться до Великого княжества, то он с огромной охотой построит храм, в котором поставит небольшие статуи всех богов. и будет каждому из них каждый день приносить в дар какие-нибудь цветы или вкусности. Человек просто молил о том, что ему хотелось жить. Внезапно этого человека что-то словно толкнуло. Его разум охватила жуткая паника. Он подхватил сундучок с тем золотом, который забрал с казны графа, и, выскочив из телеги, бросился в лес. Паника своими холодными ледяными пальцами вцепилась ему в разум. Расширив глаза от ужаса, он бежал как можно дальше от этого обреченного каравана. Хотя разум говорил ему о том, что бежать нужно совершенно в другую сторону, но паника и страх толкали его вперед. Внезапно сзади него, на дороге, где остался караван, раздались панические крики и лязг оружия. Какой-то непонятный, словно потусторонний, вой сообщил ему о том, что наемники, проверявшие деревню, что-то упустили. И теперь купцы, вошедшие в окруженную чистоколом территорию деревни, попали в одну большую ловушку. Убегая все дальше в лес, градоначальник постепенно перестал слышать за своей спиной крики и шум боя. Судя по всему, у торговцев не было ни единого шанса. Бывший клерк бежал, размазывая одной рукой по лицу слезы. Ведь там в караване остались его близкие. Но сейчас для него не было ничего ближе, чем этот сундучок с золотыми монетами. Внезапно сзади раздался какой-то странный звук, словно какая-то громадная собака пыталась догнать градоначальника, при этом тщательно внюхиваясь в его следы. Повернувшись назад, этот упитанный и довольно уже пожилой человек увидел, что сзади него за деревом, мимо которого он только что пробежал, уже стоит странная фигура. Это существо отдаленно напоминало человека, только вот его неестественно длинные руки и как-то странно выгнутые назад ноги говорили о том, что к человеку оно уже не имеет никакого отношения. Перепуганно сделав шаг назад, градоначальник споткнулся о корень какого-то дерева. Тяжелый сундучок с золотом резко потянул его назад, и он опрокинулся на спину. С диким рыком тварь бросилась вперед, скаля довольно длинные клыки и размахивая когтями на неестественно длинных пальцах. Последнее, что увидел в своей жизни невезучий градоначальник, это было то, что на груди у этого существа болталась какая-то странно до боли знакомая бляха. Уже затухающим сознанием умирающий человек вспомнил то, что точно такая же бляха висела на груди у одного из охотников за нечистью. Видимо, их поход оказался слишком уж неудачным, но все это уже не имело значения. Впившись своими клыками в горло упавшего человека, тварь одним рывком разорвала его и принялась жадно чавкая поглощать свежее мясо. Буквально через минуту рядом с ним с таким же точно рыком появилась еще парочка монстров, и они словно дикие животные принялись вырывать друг у друга куски свежего мяса. Градоначальник еще не знал того, что столкнулся совершенно не с той группой, которую опасался. Как оказалось позже, на территории графства и соседних территориях баронов было несколько таких очагов нечисти. Неизвестно по какой причине несколько старых кладбищ ожили, выпустив на поверхность земли кровожадных упырей, которые принялись искать себе пищу. Более того, неизвестно по какой причине одна деревня была уничтожена странным существом, больше похожим на какую-то костяную тварь с такими же костяными крыльями. Судя по всему, это существо было полностью магическим, так как объяснить способ, с помощью которого это существо могло летать, было просто нереально. Эта костяная тварь обладала странным дыханием, которое словно кислота разъедало все попадавшиеся на ее пути. Выжившие крестьяне рассказывали о том, что это существо как-то странно шипело и плевалось кислотой, которая разъела буквально с одного плевка крепкие дубовые бревна их ворот, после чего оно вошло в деревню и принялось жрать. Судя по всему, каждая сожранная ею жертва давала этой твари какую-то силу, так как вошла она в деревню фактически похожей своим размером на какую-то странную костяную лошадь, а выходила уже из деревни, увеличившись раза в два. Соответственно, можно было себе представить, что это существо будет из себя представлять после того, как пройдется по нескольким таким деревням. Тщательно опрашивая выживших, маги из гильдии определили то, что это скорее всего был костяной дракон. Жуткая тварь, с которой справиться было очень сложно. Совершенно не сомневаясь в том, что они делают, маги из гильдии тут же отправили сообщение представителям магической гильдии в столице империи. Сейчас это дело уже выходило за пределы личных проблем местного дворянина. Ведь такое существо могло разрушить половину государства, прежде чем его уничтожат. Это было возможно в том случае, если костяному дракону дать возможность набрать сил. Естественно, что маги ничего подобного допускать не собирались. У магической гильдии хватало средств и связей для того, чтобы организовать массовый поход охотников за нечистью на эту территорию. Но это все требовало времени. Как и предполагал погибший градоначальник, хозяин графства, едва узнав о том, что произошло, немедленно потребовал, чтобы градоначальник полностью все компенсировал за свой счет, ведь именно он допустил такое развитие событий. Но, как оказалось, требовать подобного ему было уже низкого. Градоначальника не было в городе. Спустя неделю его подчиненные спохватились отсутствием своего начальника и принялись сами воровать, кто что мог, ведь им было так гораздо проще все свалить на своего сбежавшего руководителя. Они не учли того, что старый граф Жарги не собирался просто так верить им всем на слово, и все его подчиненные были допрошены с участием мага, который легко и просто распознавал обман. Но это не решало проблемы, связанной с появлением рядом с городом целого полчища всякой нечисти. Присланные охотники тут же принялись охотиться на тех, кто в первую очередь себя проявлял агрессивно по отношению к местному населению. Потом они, конечно, примутся искать и тех, кто затаился, но это будет все потом. Самым удивительным было то, что костяной дракон, который по идее должен был продолжать искать кровь и жертвы на близлежащих территориях, куда-то исчез. Пара некромантов, которые прибыли с охотниками за нечистью, попытались его найти своими способами, но это было сейчас просто нереально из-за того, что творилось по соседству с городом. Слишком много крови и смертей было вокруг, чтобы можно было найти эту тварь. Один из некромантов предположил, что дракон мог наесться и лечь опять в спячку. Это, конечно, облегчало вопрос противостояния охотников с местной нечистью, но однако не убирало главную проблему, ведь никто не знал, сколько лет может проспать костяной дракон, и что в результате из него получится. Эта тварь могла переродиться в какое-нибудь существо, гораздо страшнее, чем есть сейчас. Хотя куда уже страшнее, но руководство гильдии охотников за нечистью решило решать вопросы по мере их поступления. Если нет костяного дракона по соседству, слава богам, значит, есть возможность без каких-либо особых проблем разобраться со стаями упырей, появившимся по соседству с городом. Судя по происходящим проблемам, их было несколько. Тщательно рассредоточив свои силы, охотники за нечистью принялись за дело, ведь им нужно было доказывать, что они не зря пользуются самыми различными льготами в империи, получая при этом довольно большие деньги. Если императору придется ввести в этот город свои войска, то тогда гильдии охотников за нечистью придется очень много объяснять самому императору. Во-первых, его, конечно, будет интересовать то, каким образом все это произошло, а во-вторых, его будет интересовать то, куда смотрела магическая гильдия, когда на территории империи происходило подобное. Ведь любой более-менее подкованный маг скажет, что подобное без соответствующих ритуалов провести просто невозможно. Поэтому сейчас и охотники за нечистью, и магическая гильдия старательно принимали все меры для того, чтобы ликвидировать эту угрозу для империи на корню. Темный маг – место, где раньше располагался маленький домик, в котором проживал старый и никому не нужный маг, теперь было просто не узнать. Вокруг него постоянно что-то шевелилось, пыхтело, булькало. Постоянно куда-то двигались какие-то тени, что-то делали. Пробегали мимо небольшие группы нечисти, в которых с большим трудом можно было узнать обычных упырей. Только обычными их можно было назвать с большой натяжкой. Ведь от простых упырей они отличались большим размером, более длинными когтями и клыками. У некоторых на спинах были видны шипы, которые должны были их защищать словно доспехи. Немного в стороне было видно два больших кургана. Под ними сейчас вызревали страшные монстры, которых через специальные подземные ходы скелеты подкармливали мясом недавно убитых людей. Что и говорить о том, что у старого мага было достаточно времени, чтобы нафантазировать самые разные извращенные фантазии. Ведь он был некромантом и любил различные эксперименты. Магистр темной магии и некромантии Гакур всю свою жизнь продолжал свои исследования и разыскивал самые различные артефакты. За время своего путешествия по проклятой пустоши, он обнаружил несколько темных артефактов, типа того костяного жезла, которым так радостно встретил магов, пришедших его убить. Но эти артефакты, в отличие от жезла, имели немного другие свойства. Они концентрировали вокруг себя боль и смерть, разлитые в пространстве, создавая таким образом огромную энергию, которую опытный маг мог направить в нужную ему сторону. Где, то в глубине души этот старик отлично понимал то, что происходит что-то не то, что он планировал. Но тьма, охватившая его разум и ненависть ко всем живущим в империи превышали все, что мог противопоставить его разум, пытаясь остановить это безумие. Самым странным, чего никак не мог понять этот маг, было то, что кроме двух довольно молодых охотников за нечистью, его так никто и не побеспокоил. Хотя одних эманаций смерти и темной магии было столько, что хватило бы поднять по тревоге всю армию империи. Не так давно его упыри ночью напали на деревню, расположенную поблизости. Ту самую деревню, куда когда-то ходил его сын для того, чтобы найти проклятого оборотня. Как и следовало ожидать, перепуганные крестьяне ничего не смогли противопоставить нападению нечисти, которая отлично знала, что ей нужно делать. Упыри хватали людей и утаскивали к логову темного мага, который, совершенно не задумываясь о том, что делает, сразу же отправлял этих людей на свой алтарь. Надо ли говорить о том, что этот алтарь, благодаря нескольким сотням жертв, набрал такой силы, что мог изменять ткань людей даже без каких-либо заклинаний, а уж принесенных в жертву он фактически в течение нескольких минут превращал в монстров. Удивительным для опытного мага, некроманта было то, во что превращаются мертвецы, которые должны стать обыкновенной нежитью, под воздействием этих темных артефактов, которые были у него в руках. Малейший мысленный толчок превращал обычного скелета в скелетона, рыцаря. Только надо бы сказать, что этот скелетон становился нечто средним между скелетоном и упырем. Его части тела покрывались массивными костяными щитками, закрывающими основные кости. Самой слабой частью этого существа всегда были кости. Даже если эта нечисть вооружалась каким-нибудь оружием, пара хороших ударов молотом могли превратить скелет в обычный набор раздробленных костяшек. Но в отношении этих скелетонов, рыцарей, подобные действия не принесли бы никакого результата. Для начала нужно было бы пробить их костяную броню, чтобы разрушить несущую кость. Но кто вам сказал, что этот представитель нового бестиария нежити будет спокойно стоять и ждать, пока его превратят в набор костяшек? Нет, он будет старательно сопротивляться. А с учетом того, что их уже была пара сотен, то у любого разумного, столкнувшегося с таким отрядом, шансов было очень мало. С учетом того, что в последнее время очень мало магов темного направления и некромантии выпускалось из Академии магии, то империи противопоставить магистру, сошедшему с ума, было просто нечего. Дело в том, что этот мир очень отрицательно относился к представителям такого течения магических искусств. Само отношение всех людей к представителям темной магии давало понять одаренным то, что им нежелательно практиковать подобное направление. Ведь все разумные, проживающие под этим небом, старательно демонстрировали свою ненависть к таким магам. Надо ли говорить о том, что про них вспоминали только тогда, когда появлялась какая-нибудь нечисть, что-то вроде того костяного дракона, который неизвестно откуда появился. Самое странное было в том, что этот костяной дракон пришел прямо к темному магу, словно он знал то, куда ему нужно идти для того, чтобы ему дали возможность еще подрасти. Ведь ясно же было, что появление такого существа на территории империи незаметно не пройдет. Скорее всего, переполошились все маги гильдии, и теперь старательно разыскивают это чудовище, чтобы уничтожить. Но зачем нужно было это делать, если он послушный? Возможно, он послушный только для того, кто обладал костяным жезлом, с помощью которого темный маг мог не только колдовать, но и заодно усиливать своих созданий. Сейчас этот костяной дракон также улегся в очередную яму, выкопанную для него скелетами. В этой яме он буквально плавал в крови и внутренностях тех, кого принесли в жертву алтарю, созданному темным магом. Гакур уже даже не знал причину, по которой он решился на подобное. Для старого мага необычным было то, что он даже не задумывался над тем, как он делал этот алтарь. Изображение алтаря и все необходимые заклинания и действия словно появились у него в разуме, когда магистр взял в руки один из темных артефактов. Теперь эта темная обсидиановая сфера занимала свое место в алтаре. Кто-то из магов, занимающихся исследованиями некромантии и темной магии, наверняка бы обратил внимание на то, что после каждой принесенной жертвы этот алтарь как-то странно изменяется. Он словно сам растет, впитывая в себя эманации боли и смерти. Но доведенного до отчаяния темного мага это совершенно уже не беспокоило. Тьма, охватившая его разум, сама шептала магу на ухо, что ему нужно делать. Поэтому он даже не колебался в своих решениях. Да, где-то краем разума он понимал то, что где-то в империи сейчас ходит тот, кого он называл сыном. И скорее всего он пытается все-таки выполнить план своего отца. Но про наследство старый маг уже давно не вспоминал. Его уже не беспокоили такие мелочи, как наследство каких-то графов. Сейчас Гакур понимал то, что, получая от этого алтаря силу, может не только захватить какое-то там графство, он может уничтожить всю империю. Главное, что ему для этого было нужно только то, чтобы ему дали время. Крайне удивительным было еще и то, что, как уже указывалось выше, на все его бесчинства, что творили здесь созданные им существа, появилось только два молодых охотника за нечистью. Как и следовало ожидать, эти юнцы совершенно не задумывались о том, что им надо хоть как-то подготовиться. Как потом прочитал в их угасающих разумах старый маг, они шли охотиться за проклятым оборотнем. Это было странно, ведь это задание они получили от градоначальника, того самого градоначальника города Жарги, который не хуже всех остальных знал о том, что этот оборотень давно убит. Ведь сам этот градоначальник старательно трепал нервы старому магу, чтобы тот предоставил им на службу своего сына. И теперь вдруг он присылает двух охотников за нечистью для того, чтобы те нашли проклятого оборотня. Немного погодя, несмотря на тяжелые мысли, ворочавшиеся в тумане, охватившем разум старого мага, он все же смог примерно понять причину произошедшего. Скорее всего, этот градоначальник категорически не хотел тратить какие-либо средства на хороший отряд охотников. Он посчитал, что двух охотников вполне хватит, но говорить им о том, какая здесь опасность, этот хитрый человек не захотел. Он отлично понимал, что если они найдут кого-то, то у них не будет выбора и им придется вступить в бой, ведь они охотники за нечистью. Да, потом они бы могли попытаться предъявить представителю городских властей счет за уничтожение различной нечисти. Только задача заключалась в том, чтобы уничтожить проклятого оборотня, а он уже был убит, и соответственно, платить за выполнение задания будет не обязательно. Темный маг мог только подивиться хитрости этого разумного существа, ведь этим охотникам пришлось бы сражаться с нечистью до тех пор, пока они не нашли бы проклятого оборотня, или же не отказались бы от задания. Они могли оставить у себя только те самые 500 золотых, которые им уже были заплачены за вызов. Естественно, что эти охотники за нечистью совершенно не ожидали нападения на себя нескольких упырей в сопровождении скелетонов, рыцарей. Хотя надо сказать, что они умудрялись довольно долго сопротивляться, пока не подошел патрулирующий территорию лич. С этим монстром молодые охотники за нечистью справиться не смогли. Помня указания своего хозяина о необходимости предоставления материалов для его экспериментов, нежить притащила охотников еще живым. Из них получились довольно сильные и хорошие упыри. С учетом их опыта и силы, все это наложилось на темные заклятия. Эти два упыря даже своим внешним видом выделялись среди себе подобных. Они были выше, сильнее и быстрее, чем те, что получались из обычных мертвецов. Сегодня благодаря охоте его упырей магистру удалось раздобыть новые материалы для своих экспериментов. Какой-то торговый караван сунулся в пустую деревню, в которой не так давно охотились его твари. Надо ли говорить о том, что темный маг старательно расписал все роли для нечисти, чтобы она могла действовать из засады. Но кто ожидает от безумных упырей то, что они будут сидеть тихо на чердаках домов и ожидать команды? Ведь всем известно, что нечисть, на то и нечисть, она не подчиняется никому. Правильно, никому не подчиняется, кроме своего создателя. Среди торговцев было несколько женщин и детей. Непонятно, по какой причине их потащили в этот караван, но даже такому материалу старый маг был очень рад, ведь детские ткани тела очень пластичны. Кроме того, получившаяся из детей нечисть была настолько оригинальной, что он долгое время ходил вокруг них и дико хохотал. Внешне они практически не изменились. Это были дети. С виду можно было сказать, что они очень устали, потому что идут издалека. Более того, эта нечисть могла произносить связанные слова, что-то вроде того: «Дяденька, помогите, на нашу деревню напали какие-то твари. Помогите, дяденька, нас хотят убить». Естественно, что от таких существ никто не ожидает подобной подлости, так как нечисть никогда не разговаривала и, естественно, не пыталась о чем-то просить. Задумавшись, старый маг медленно ходил вокруг своего последнего создания, пытаясь понять то, где он сможет использовать таких чудовищ. Несмотря на свой маленький рост и размер, эти твари были довольно сильны и быстры. Они были такие же, как и обычные упыри, только в миниатюре. И теперь старый маг мог использовать их как ключи от города. Точно, если послать этих упырей вечером к городу, стража наверняка их пропустит, ведь это будут обычные дети. Стоит им только открыть ворота города, и можно считать, что город уже захвачен. Упыри наверняка смогут удержать стражников от закрытия ворот, пока к ним не подоспеет помощь из леса. Но пока подобные действия было рано делать, ведь начав такие боевые действия на территории империи, старый маг сразу привлечет к себе ненужное внимание. Тем более, что последнее время в городе появилось очень много охотников за нечистью. Как узнал позже магистр, видимо из-за его действий, не так далеко, буквально с другой стороны города, поднялось несколько кладбищ. Появившиеся упыри быстро устроили кровавую жатву среди близлежащих деревень, поэтому сейчас в городе хватало военных сил, а учитывая еще и появление костяного дракона, можно было представить, что в ближайшее время здесь могут появиться еще и боевые части империи. А вот с ними сталкиваться маленькой армии темного мага еще было рано, но когда он сможет выпустить своих тварей из тех ям, где они созревали, вот тогда можно поговорить и об уничтожении этого города, жители которого так старательно портили нервы старому магу. Странным было еще и то, что при любом воспоминании о подобных действиях со стороны жителей города, в душе этого старика словно поднималась какая-то волна ненависти. Хотя если логически подумать, он просто не мог понять, откуда ей взяться. Ну, пытались глупые человечки привлечь к себе внимание темного мага. Ну, привлекли. И какой результат? Но едва старик пытался как-то логически осмыслить происходящее, его разум снова затапливала ярость и тьма. Он снова начинал делать все новых и новых монстров. А старых, которые уже были, пытался как-то изменить. Его армия не могла сейчас похвастаться большим количеством бойцов. Это все будет в будущем. Сейчас ему было нужно максимально возможно усилить тех, которые были. А насколько это было возможно, он уже не знал. Ведь даже те же самые упыри, которых он несколько раз изменял, сейчас совершенно не походили на тех упырей, которых он когда-то изучал в Академии магии. По соотношению с теми упырями, это были какие-то чудовища рядом с детьми. Но его это не останавливало. Гакур старательно продолжал то, что делал и на что подталкивала старого мага охватившая его душу тьма. Сейчас он был на своей стезе, ему было легко и просто, и ему не нужно было бояться всяческих кар и наказаний. Он сам мог кого угодно сейчас наказать, и поэтому снова мерзко рассмеявшись, старик, в котором уже было сложно узнать того самого старого благообразного магистра, отправившего своего сына в столицу империи, снова схватился за свой костяной жезл. Он уже практически не расставался с темными артефактами, которые когда-то нашел в проклятой пустоши. С чем это было связано, старик сказать не мог, да его это и не интересовало. Ему был важен результат, а какими жертвами он будет достигнут, пусть это беспокоит тех, кто станет этими самыми жертвами. Гильдия. Внеочередное заседание Совета Гильдии Магов объявляю открытым. Жестко ударил своим посохом о пол архимаг Тайрус, после чего сел на свое место. Господа магистры, попрошу обратить внимание на то, что собрал я вас не просто так. Многим из вас наверняка интересно то, по какой причине мне стало необходимо собрать вас всех здесь и в это неурочное время. Я могу все объяснить буквально двумя словами. На севере империи произошла вспышка вторжения нечисти. Охотники за нечистью уже отправили туда весь свой состав бойцов, имеющихся в наличии. Я требую, чтобы мы отправили туда еще и боевых магов. На каком основании нужно отправлять туда наши боевые группы? Один из магистров медленно погладил окладистую бороду и удивленно посмотрел на архимага. Охотники на нечисть для этого и созданы, чтобы уничтожать то, что там появилось. По какой причине маги гильдии должны в это вмешиваться? Они за это получают хорошие деньги. Магистр, вы что, меня не расслышали? Архимаг медленно наклонился в своем кресле, внимательно посмотрел на попытавшегося протестовать. Я сказал, произошло вторжение нечисти. Практически целый район империи охвачен беспорядками. Был замечен даже костяной дракон. Видимо, эти слова были тем самым катализатором, который подхлестнул магистров. Многие из них тут же повскакивали со своих мест и принялись что-то яростно орать друг другу. Среди особо яростных поборников справедливости легко можно было определить парочку некромантов, которые занимались своими исследованиями под крышей Академии магии. Сейчас они кричали о том, что такое существо необходимо захватить живым и тщательно исследовать, так как все знали о том, что подобные твари не могут появляться сами по себе. Это возможно сделать только мощными темными заклинаниями и принесением необходимых и очень кровавых жертв. Сам по себе костяной дракон может появиться в темном месте, где случайно произвели массовое захоронение. Но для этого понадобится сотни лет, чтобы эта тварь созрела и появилась. Самое удивительное то, что такие места очень сложно найти. Зародыш костяного дракона очень быстро втягивает в себя любые эманации тьмы и смерти, находящиеся поблизости. Даже проходя рядом, опытный маг может не заметить ничего, по крайней мере до того времени, пока костяной дракон не вылупится. Хуже всего, что такая тварь, вырвавшаяся на свободу, довольно быстро растет, и для этого достаточно получать необходимые жертвы и кровь. Опытные некроманты, выращивающие для себя подобных существ, специально создавали для них тепличные условия, давая возможность как можно быстрее из очень сильной нечисти вырасти во что-то жуткое. Этим некромантам старательно противостояли боевые маги. Они кричали о том, что подобное существо захватить живым просто нереально, проще уничтожить. В этом архимаг с ними был согласен. Для того, чтобы подчинить себе подобную поверь, необходимо было либо участвовать в ее создании, завершая все необходимые ритуалы до рождения костяного дракона, либо это могло потребовать очень длительного ритуала и многочисленных жертв, ведь костяной дракон стоять и ждать, пока его подчинят себе, не будет, и соответственно кому-то придется рисковать своей жизнью, чтобы удержать его в определенном месте. Только так маг, некромант сможет хоть как-то повлиять на эту тварь. Резко ударив своим посохом по полу, архимаг заставил всех присутствующих занять свои места и замолчать. Он дал им достаточно времени, чтобы они даже успели охрипнуть от своих воплей. Сейчас его беспокоило не это. В первую очередь его беспокоило то, что император потребовал немедленно навести порядок на территории империи. Мало того, что им придется участвовать в охоте за нечистью вместе с охотниками, магам теперь необходимо еще и провести расследование. Ведь нужно выяснить, откуда именно и по какой причине могли появиться такие твари. Более того, нужно было определить причины, которые заставили подняться несколько кладбищ, чье так называемое население очень быстро превратилось в упырей и скелетов, начавших терроризировать окрестные населенные пункты. К сожалению, сразу во время этой охоты расследование провести было просто нереально. Все эти смерти и эманации темноты, которые за собой таскали представители нежити, очень сильно будут мешать во время проведения расследования. Поэтому магам придется выжидать какое-то время, пока территория более или менее не очистится, и тогда только появится возможность с помощью специальных поисковых артефактов попытаться найти причины произошедшего. Добившись порядка в зале заседания, архимаг тут же потребовал, чтобы магистры перестали валять дурака, особенно те, которые не имеют никакого отношения к боевым направлениям магии. Как оказалось, некоторые из тех, кто орал громче всех, были магами земли и воды. Что и говорить, эти маги были хороши при сельскохозяйственных работах и поисках руд, но вот в бою от них толку было очень мало, ведь их магия не терпела торопливости, особенно если брать в учет магию земли. Эта магия вообще была сродни своему элементалю, медленная и спокойная. Куда уж им соваться на охоту за нечистью, ведь их даже обычный упырь легко и просто располосует своими когтями с ног до головы. Немного посовещавшись, архимаг все-таки уговорил совет отправить несколько боевых групп магов, которые должны были сразу на месте принимать решения в нужном для гильдии направлении. После этого этот старик направился в свой кабинет. Ему нужно было обо многом подумать, ведь он был ректором Академии магии в столице империи. Уже сейчас этот пожилой маг превосходно понимал то, что эти годы будут очень напряженными. На поступление в Академию должны были приехать несколько представителей разумных рас, которые заранее себя позиционировали как нечто невероятное. Для начала можно было бы взять хотя бы появление княжны из Великого княжества Корион. 70 лет на территорию Академии не ступала нога вампира, а теперь приедет их княжна. Возможно, появление новых проблем. Точно так же, как когда-то возникли проблемы при появлении старшей княжны. Вспомнив об этой истории, архимаг тихо искривил губы в какой-то непонятной, словно злорадной усмешке. Он никогда не любил этих представителей ожившей нежити. Хуже всего было то, что раз им удалось организовать свое государство, то вампиры требовали к себе соответствующего отношения как к отдельной расе разумных существ. Да, среди них появлялись чистокровные вампиры, рождавшиеся от папы с мамой такими, но большинство было вновь обращенных, которых такие высшие вампиры кусали в награду за какое-нибудь предательство, или еще какую-нибудь услугу, оказанную когда-то этим существом высшему вампиру. Да, архимаг слышал про те легенды, которые старательно распространяли среди населения империи различные смутьяны по отношению к происходящему на территории княжества Корион. Рассказывали такое, будто на территории этого государства, контролируемого древними кровососами, жизнь просто рай, особенно для тех, кто владеет каким-нибудь ремеслом. Естественно, что архимаг ни во что подобное просто не верил. Этот человек благодаря своей магии жил уже третью сотню лет, и полторы сотни из них он был архимагом. Поэтому рассказывать ему о доброте и душевной чистоте вампиров было просто не нужно.